Виктор, может быть, вы расскажете нам немного о Викторе Николаевиче, о его работе, о знакомствах, об интересах. Знаете ведь, как бывает, незначительная с виду деталь может подсказать, что и где искать. Ракитина сидела в кресле, сухая, строгая. Высокий гофрированный воротник белой блузки придавал ей сходство с английской королевой. Ну что ж, да. Она немного задержалась с ответом. Тогда я начну с самого начала. А вам судить? Вам со стороны виднее. Виктория Ипполитовна поставила локти на стол, подложила кисти рук под подбородок. Представьте себе, молодой человек, семью старых большевиков. Ага, понял я. Она выбрала о себе зрителя так же, как театральный актер предназначает игру одному человеку, когда хочет, чтобы его понял весь зал. Функцию последнего, впрочем, выполнял Меркулов. Мой дедушка – герой труда, член партии с дореволюционным стажем. Бабка работала в секретариате Крупской. Отец всю жизнь служил в военной разведке, был заместителем начальника ГРУ. Сейчас он в отставке. По настоянию мамы я стала преподавателем английского языка. Я доцент МИМО. 22 года назад я познакомилась с Виктором Ракитиным. Он был моим студентом и, надо сказать, очень способным. Потом стал моим мужем. Тоже поначалу довольно послушным. Виктор из простой семьи, откуда-то из-под Майкопа. Поэтому на семейном совете решили, этот молодой человек – воск, из которого мы вылепим, что пожелаем. Одним словом, мы решили сделать ему карьеру. Вообще. Не просто карьеру, а большую карьеру. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Я не очень понял. Но чтобы не уронить свой авторитет, кивнул. Кому-кому, а мне-то уж давно все понятно. Для этого у Ракитина были все данные. Из рабочей семьи раз. В биографии не пятнышко, два. И, конечно, в нашей связи три. У Виктора две специальности. Он металлург и внешний торговец. Там академик Бардин говорил папе, что у Виктора толковая голова. Он легко защитился, имел труды по бокситам, золоту, алмазам. И во внешторге, куда его устроил папа, он быстро пошел вверх. Поначалу Виктор многого добился. Его сделали начальником объединения, потом начальником главка, ввели в состав коллегии министерства, а потом что-то сломалось. Тон Ракитиной немного смягчился, не было первоначальной навязчивой театральности в голосе и манере говорить. Прижав кончики пальцев к вискам и смотря в одну точку, она без подъемов и спусков, словно для записи на пленку, продолжила свое повествование. Итак, Ракитина метили в заместителя министра. Потом этот вопрос сняли с повестки дня, так как решили направить его в Вашингтон советским торгпредом. Виктория Ипполитовна до ужаса была рада. Кому же из советских людей не хочет побывать в Америке, да еще с ее английским? Однако это назначение не состоялось. Неизвестно почему. От огорчения она слегла даже в больницу. У нее начались эти приступы, которые теперь повторяются чаще и чаще. Виктор отмалчивался или давал невразумительные ответы на ее вопросы. Тогда Виктория обратилась к папе, а тот к своему приятелю, начальнику управления кадров внешторга, бывшему комитетскому генералу. И то, что удалось узнать в семье Воеводиных о Ракитине, привело их в ужас. Формально к Ракитину прицепились за какое-то алмазное дело. Но на самом деле вопрос был значительно глубже. Он не соглашался какими-то планами или директивами, исходящими непосредственно из ЦК и Политбюро.